а затем вернулся в Гавр. Там он был приглашен на ужин в дом успешного американского пароходного магната Джеймса Уоттона. Капитан Джимми, как его называли, частично владел Нью-Йоркской и Гаврской пароходными компаниями. У них с женой Маргарет была большая семья. Они жили в стоявшем на высоком холме имении под названием «Берег», из которого открывался вид на суетливый портовый город, испещренный барашками волн Ла-Манш. Отто нам нравилось приглашать к себе интересных людей, подавать вкусные блюда и устраивать танцы. Они охотно развлекали американских флотских офицеров, которые приходили в порт. У них были бильярдная комната и большой бальный зал, где музыканты часто играли вальсы. Тем вечером Делонг увлекся 17-летней дочерью Оттонов, Эммой. Хорошенькая, с большими умными глазами и роскошными каштановыми локонами, она казалась совсем юной и беззаботной. Эмма росла в Нью-Йорке и Гавре, получила хорошее образование во французском лицее и считала себя состоявшейся юной леди. Делонгу она сразу же понравилась, поэтому, когда заиграли вальс, он подошел к ее бальной книжке и вписал свое имя на все свободные танцы. Эмма была заинтригована напористостью молодого офицера. Он показался ей эффектным, высоким и широкоплечим, но немного агрессивным, как она заметила впоследствии. «Очевидно, он решил меня завоевать», — написала она. Неделю спустя Оттоны снова позвали гостей. В конце танца Делонг подвел Эмму к диванчику в центре зала и без предисловий попросил ее руки. Эмма была поражена. «Мы ведь только познакомились», — возразила она. Юбки танцующих дам то и дело задевали Делонга по щекам, но он не обращал на это внимания. «У меня такое чувство, будто я знал вас всю жизнь», — сказал он, «словно я лишь ждал, когда вы, наконец, появитесь». Эмма не знала, как реагировать на его пыл. С одной стороны, он ей нравился. «Джордж Делонг постепенно нравился мне все больше», — писала она. «И я видела в нем множество качеств, которыми я восхищалась». Но его необузданные чувства пугали ее. Пылкость его ухаживаний, говорила она, была неумолима. Когда вечер подошел к концу, и Джордж ушел вместе с остальными офицерами Канандаигвы, Эмма осталась в замешательстве. «Я не знала, что делать», — признавалась она. «Я совсем не понимала себя». Тем временем корабельщики закончили ремонт Канандаигвы. Через несколько дней военный шлюп должен был отплыть из Гавра и взять курс на Средиземное море. В отчаянии Делонг написал Эмме: «Поскольку мне, возможно, не удастся поговорить с вами наедине до отплытия, я отважусь попросить вас прочитать эти несколько слов, полагая, что вы примете их за предложение честного и любящего сердца. Я пишу в отчаянии. Я уплываю от вас и воздвигаю непреодолимый барьер между собой и всем, что мне дорого. Я не могу потерять вас без борьбы. Ради вас я готов на все». Хотя Эмму тронуло это письмо, она на него не ответила. Она была решительно настроена не сдаваться под его натиском. Но за день до его отъезда она подарила ему прощальный подарок. Собственноручно сшитый синий шелковый мешочек, в который она вложила локон своих волос и золотой крест, инкрустированный 6 жемчужинами. Этим жестом она удивила даже саму себя. «Мне не хотелось отпускать его с пустыми руками», — впоследствии написала она. Любовь уже тогда шутила над той, которая считала себя непреклонной. Обрадовавшись ее подарку, Делонг обнял ее и впервые поцеловал. На следующий день Канандайгва вышла в море. Несколько месяцев спустя Делонга перевели на другое судно, и он оказался в Нью-Йорке, где договорился встретиться с Джеймсом Оттоном, который приехал в Соединенные Штаты с деловым визитом. Делонгу хотелось официально попросить у мистера Оттона руки его дочери. Встреча началась на удивление хорошо. «Ваш отец говорил со мной тепло и любезно. Возможно, даже более любезно, чем я того заслуживаю», — писал Делонг Эмми. «Он сказал, что любовь священна, и в нее не пристало вмешиваться попусту, а потому, вообще говоря, эти вопросы должны решать сами заинтересованные стороны. Тем не менее, родителям необходимо заботиться о детях и обеспечивать им счастливую жизнь». Оттон отказался дать разрешение на брак. Вместо этого он придумал испытания для Делонга. Того недавно повысили в звании до лейтенанта, и вскоре он должен был отправиться в очередное плавание. На этот раз на борту парового военного шлюпа «Ланкастер», который шел в Карибский бассейн, а затем в Южную Америку. Ожидалось, что обратно в Соединенные Штаты он вернется только через 3 года. Если по истечении этих 3 лет Джордж и Эмма по-прежнему будут симпатизировать друг другу, Оттон обещал дать свое благословение. Делонг был подавлен этим вынужденным испытательным сроком, но принял условия Оттона и твердо решил доказать свои чувства. «Я решительно настроен», — писал он Эмми из Бразилии, — «продолжать свои странствия. Я люблю вас всеми силами души и сердца и докажу, что достоин вас, или паду, пытаясь». В апатии тропиков памятный подарок Эммы весьма истрепался и стал печальным напоминанием об отсроченной любви. «Несчастный шелковый мешочек», — писал Делонг, «соленая вода, соленый воздух и жара не пощадили его. Вы вряд ли узнаете его, когда увидите снова. Прошел год, затем два. Делонг стоял на своем и продолжал долгое плавание по южноамериканским водам. Его корреспонденция с Эммой прервалась в 1870 году, когда прусская армия вторглась во Францию и осадила Париж. Франко-прусская война показала миру, как ужасна вражда в современном мире. 5 месяцев осажденные парижане питались крысами, собаками и кошками и связывались с внешним миром только посредством сообщений, отправляемых с почтовыми голубями или на воздушных шарах. Опасаясь, что Гавр тоже скоро падет, семья Оттон набила несколько сундуков серебром и прочими ценностями, пересекла Ла-Манш и поселилась на острове Уайт. В отсутствие новостей Джордж не понимал, почему его письма не доходят до Эммы. Из Рио-де-Жанейро он в отчаянии писал: «Я ждал целый год, целый долгий год, но все зря. Я переоценил свои силы. Я постоянно угрюм и несчастлив. Жизнь изо дня в день кажется мне тяжкой ношей. У меня нет цели, нет стремления. Меня спасет лишь весточка от вас». К концу года опасения прусской осады развеялись, и Эмма с семьей переехала обратно в Гавр, где, наконец, смогла ответить на письма Джорджа. «Мне ужасно жаль, — писала она, — что вам приходится проходить через столь долгое испытание, которое причиняет вам столько боли. Я надеюсь лишь, что для вас еще не все потеряно. Прошу, считайте себя свободным от обязательств». Далее следовала несколько загадочная приписка: «С моей стороны ничего не изменилось». Джордж оптимистично истолковал эту фразу как свидетельство того, что она до сих пор его любит и объявляет о завершении их долгого испытательного срока. Он был так уверен в своей трактовке, что через 2 дня взял увольнение и собрался в вояж, чтобы отправиться за 6000 миль через Нью-Йорк в Гавр. Он отправил письмо, в котором описал свои намерения. Наконец-то он ехал сделать ей официальное предложение. Но истинные чувства Эммы были куда сложнее. Она восхищалась им, это правда, и не хотела, чтобы он и дальше страдал из-за нее. Но насчет брака она еще сомневалась. В основном ее пугала перспектива стать женой флотского офицера. И эти страхи подпитывал ее отец, который сам в прошлом был капитаном парохода. Эмма не знала точно, вынесет ли она долгие отлучки мужа, краткие, полные сомнений встречи и годы гипотетического супружества. Ей казалось, что так она обрекает себя на постоянное ожидание. Когда в феврале 1871 года Джордж прибыл в Гавр, на рейде стояли иностранные военные суда, которые охраняли граждан своих стран на случай, если прусские силы, все еще стоящие под Парижем, вдруг решат наступать на портовый город. Соединенные Штаты представлял военный шлюп «Шенандоа», на котором служили многие знакомые Делонгу офицеры. Оттоны пригласили Делонга остановиться в гостевой комнате их особняка в имении «Берег». Увидев Эмму, Джордж потянулся к карману жилета, вытащил оттуда изящное кольцо с бриллиантом и надел его ей на палец. «Я растаяла от этого жеста», — написала она, «и все же была в смятении. Я никак не могла решиться». Несколько недель Делонг с упоением ухаживал за Эммой. И многое нужно было наверстать. Несмотря на более чем 2 года пылкой переписки, молодые влюбленные были друг другу почти чужими. Днем Джордж и Эмма прогуливались по пристани, а вечерами Оттоны устраивали обычные ужины и балы. Эмма взглянула на Джорджа другими глазами. «Я быстро влюблялась в него», — писала она. «Чем лучше я его узнавала, тем больше он мне нравился». Она почувствовала в нем любовь к приключениям и в то же время безупречное благородство. С течением времени она начала понимать его настойчивые ухаживания и осознала, что он сразу же понял, что они созданы друг для друга. Она нашла спутника жизни, который мог сделать ее совершенно счастливой. Свадьбу назначили на 1 марта. Невеста не могла надеть белое платье. Из-за войны в Гавр не поставляли белый шелк и атлас, поэтому Эмме пришлось импровизировать. С местом свадьбы тоже возникли сложности. Во Франции при женитьбе оформлялся гражданско-правовой договор. Но в Гавре не было ни одного чиновника, имеющего право провести церемонию, поскольку все они были в Париже, где как раз шли переговоры о мире. И все же решение нашлось. Стоящий на якоре шлюп «Шенандоа» технически считался территорией США. Свадьбу можно было сыграть на палубе. Лейтенанту ВМС, который берет в жены девушку из семьи пароходного магната, казалось весьма логичным жениться на борту корабля. Вечером 1 марта 1871 года шлюп «Шенандоа» украсили яркими флагами и китайскими фонариками. Гости в вечерних платьях и морской форме на пристани ожидали спущенных на воду шлюпок. Когда все собрались, на палубу вышли жених и невеста. Церемонию провел священник с решительно американским именем Джордж Вашингтон. Ровно в 10 часов, когда Джорджа и Эмму объявили мужем и женой, ликование гостей эхом разнеслось над темной гаванью.